Глава вторая. Удар рукой, прыжок, снова удар, кульбит в воздухе и удар ногой прямо из верхней точки. Казалось, что законы гравитации абсолютно не действуют на обтянутую тренировочным трико худенькую фигурку нарфалки. Она кружила вокруг Кирилла, раз за разом обрушивая на него град быстрых ударов из различных положений. И тут же отскакивала в сторону, стоило ему попытаться провести контратаку. И все же уже на первых минутах боя Кир в очередной раз удостоверился, что бывшая помощница Угукса ему далеко не ровня. И тем не менее было заметно, что киргарец растил из нее настоящего бойца, или точнее хладнокровную убийцу, которая знала, как убить практически любое разумное существо энвок-зоны, приложив к этому минимальные усилия. К счастью или нет, но Угукс не успел или по какой-то причине передумал это делать. В результате знания у нее имелись, да и натренирована она была неплохо, но вот с опытом и выдержкой была беда. И она бросалась в атаки, практически не раздумывая, без всякой подготовки, зачастую полностью игнорируя защиту, дабы как можно скорее поразить своего противника. Вот только вела бой настолько прямолинейно, что было опасно лишь полному профану в боевых искусствах. Вот и сейчас происходило то же самое. Боец, полуфабрикат. Впрочем, таковой она была во всем. Куски знаний и умений из различных областей. Но в основном сплошная теория с минимумом практики. Она позиционировала себя как довольно опытный пилот, но при первой же попытке управления челноком снесла ему кусок атмосферного стабилизатора о край ангара. А ее дежурство на мостике едва не закончилось незапланированным прыжком в неизвестность. Хорошо еще, что Кир решил перестраховаться, ограничив уровень ее доступа. И это позволило Гере успешно заблокировать введенный протокол. Единственное место, где нарфалка показала себя с положительной стороны, был медотсек. Благодаря учебным пособиям она практически за месяц полета разобралась с имеющейся там техникой, а ее почти энциклопедические знания в анатомии и медицине различных цивилизаций сделали из нее, если и не полноценного врача, то довольно талантливого специалиста, умеющего не только ставить уколы, но и правильно интерпретировать показания многочисленного медоборудования для постановки верного диагноза. И все же, за прошедшие месяцы он так и не решил для себя, приносит ли пользу ее присутствие на борту, или, по большому счету, юная нарфалка полностью бесполезно в их нынешней ситуации. Кирилл дернул голову вправо, позволив кулачку Эланд скользнуть по его плечу, затем сделал шаг в сторону, пропуская следующий выпад, и, перехватив руку девушки, обычным броском через плечо отправил ее на покрытый мягким пластиком пол. Затем быстро опустился на колено и легонько ткнул девушке кулаком в шею, в то место, где под кожей пульсировала едва заметна жилка, проходящей там вены. «Я опять проиграла, капитан», — констатировал Эланд, опираясь о протянутую Киром руку и поднимаясь на ноги. «И будешь опять проигрывать, если продолжишь эти бессмысленные наскоки», — ответил Кирилл. «В любом бою, да даже в обычной уличной драке, нужно в первую очередь думать головой, а не надеяться лишь на свои рефлексы и заученные приемы. Тренировки — это одно, а реальность — совсем другое. Запомни, противник никогда не будет вести себя по одному шаблону и никогда не ударит тебя ножом так, как это делают на тренировках. А что делаешь ты? Давай-ка, блокируй меня». Он отступил на шаг назад и резко выбросил руку вперед. Нарфалка ловко поставила блок, затем упала на оба колена и хотела провести контратаку снизу, но замерла, отклонившись назад, от зависшей перед лицом ступни Кира в мягком тренировочном сапожке. «Действуешь, как по книжке. Контратака после удачного блока. Думаю, что противник растерян и замешкался, пусть и на пару секунд. В реальности это бывает редко. Как результат, ты открылась, и, скорее всего, мой ответный удар сломал бы тебе шею. Запомни это». Он бросил быстрый взгляд на вделанную в стену прямоугольный циферблат корабельных часов. «На сегодня все. Судя по времени, мы уже должны подходить к Эвоне, так что пора готовиться к высадке». «Спасибо за данный мне урок». Девушка поклонилась и, развернувшись, направилась к шкафчикам, на ходу скидывая тренировочный комбинезон. Как всегда, стесняться она никого не собиралась. Кирилл пробежался взглядом по изящным изгибам девичьего тела, стараясь не опускать его ниже пояса, и криво усмехнулся. Внешне, если, конечно, абстрагироваться над некоторых мелочей, типа совиных глаз, нарфалка до боли была похожа на обычную земную девушку, вот только странные швыряющиеся присоски на месте гениталий, чем-то похожие на густую поросль тонких белесых грибов, до сих пор вызывали у него непроизвольный приступ тошноты. Кир скинул тренировочный костюм и, натянув комбинезон, сжал пальцами закрепленный на воротнике треугольник кейпера. «Враг, груз готов?» «Да, капитан. Я упаковать его и загрузить в челнок». «Хорошо». Он повернул один из углов эйпера, заставив посинеть белый огонек на его вершине. «Тайк, надеюсь, мы уже на орбите?» «Начала маневр. Выйдем на расчетную не раньше, чем через час. Гостей много висит». 5 крупняков и 10 мелочи», — ответила Тайк и, помедлив, добавила. «Один из крупных идентифицирован как Чаргата». Кир удивленно вскинул брови. «Чаргата? Вот повезло так повезло. Надеюсь, Кранг все еще капитан этой жестянки. Тайк, попробуй связаться с ним. Если этот прохвост до сих пор в деле, назначь встречу». Эвона, пустынная некогда, обожженная ядерным огнем планета, где вся жизнь сосредоточилась в одном полуразрушенном городе, ставшем негласной базой свободных поисковиков и вольных торговцев в этом подсекторе. Кирилл сидел на куске бетонного блока, вывалившегося из стены, находящегося за его спиной здания, от которого остался лишь голый остов, изъеденный временем и ветрами, рассеянный чертя на земле куском арматуры причудливые узоры. Изредка он отрывался от этого занятия, чтобы бросить взгляд на затянутую в черный комбинезон фигуру нарфалки, что пристроилась в оконном проеме третьего этажа соседнего здания, ведя наблюдение за дорогой. Но через мгновение вновь возвращался к рисованию. Как же давно он не был в этом месте! Минуло уже больше 100 лет, когда его Гера снялась с орбиты, отправляясь в путь с юной аваркой на борту. Кто же тогда знал, чем все это закончится? Кир горько усмехнулся и, стерев ногой начерченный дорожный пилеузор, провел новую линию. «Прощай, капитан. Надеюсь, судьба и звезды вновь когда-нибудь сведут всех нас вместе». Длинные белоснежные волосы, сквозь гриву которых виднеются остроконечные уши, вытянутое скуластое лицо, покрытое короткой золотистой шерстью, тонкая линия носа, большие раскосые глаза зеленого цвета с вертикальными зрачками, бледные губы, из-под которых немного выступают острые клыки. Смотрящая на него с экрана Инора по-своему красиво и грациозно, как стоящая рядом с ней ее юная копия. «Я буду ждать вас, дядя Кирк, буду ждать», — говорит девочка, кусая небольшими клычками свои тонкие губы, явно едва сдерживая слезы. «Прилетайте скорее». «Я прилечу, когда-нибудь прилечу, обязательно», — говорит он, проводя рукой по экрану, прекрасно понимая, что ни Ай, ни Эйра не стоящий рядом с ними и нервно дергающий ушами Намар, его не услышат. Запись, всего лишь запись. Запись прощальных слов его друзей, переданной ему Авайтом. «Кир!» — голос так, перебиваемый шелестом помех, заставил ее вынырнуть из пучин воспоминаний и поднести руку к пластине Эйпера. «Слушаю. Похоже, гости прибыли. Наблюдаю движущуюся с юга в вашу сторону пару тракеров. Готовьтесь». «Принято, милая». Кирилл посмотрел в сторону Элланд, которая продолжала наблюдение за дорогой, и, привлекая ее внимание коротким свистом, показал ей два пальца. Затем поднял указательный и крутанул им над головой, тем самым приказывая девушке занять оговоренную ранее позицию. Нарфалка, понимающе кивнула, спрыгнула с проема и, подхватив прислоненную к стене винтовку, скрылась из вида. Кир вытащил из набедренной кобуры пистолет, проверил заряд обоймы и, вернув его обратно, вновь уселся на бетонный блок. Нет, Крангу он верил, по крайней мере, тому Крангу, с которым имел дело раньше. Однако прошло много лет с их последней встречи, а всем разумникам было свойственно меняться. Эйпер коротко пискнул. «Я на позиции, капитан», — раздался из него голос Нарфалки. «Вижу гостей. Один встал, второй скоро будет у вас. Понял тебя. Не показывайся, но и не предпринимай ничего, пока не подам знак. Наблюдай за вторым. Хотя надеюсь, что все обойдется». Из-за угла дальнего дома с ревом вынырнула серая приземистая машина и направилась в его сторону. «Все, теперь молчок», — бросил Кирилл, поднимаясь. Машина затормозила буквально в десятки метров от него, развернувшись боком и подняв целое облако пыли, заставившее его недовольно поморщиться. Изогнутая дверь ушла вверх, выпуская из своего нутра грузного разумника в поношенной форме космика. Он с кряхтением выбрался наружу и, повернувшись к землянину, принялся рассматривать его прищуренным взглядом, полным нескрываемого недоверия. Кир не двигался, с улыбкой смотря на стоящего напротив него торклинца. За прошедшие годы тот постарел, раздобрел и, судя по цветастой повязке на лице, лишился одного глаза. Но все-таки это был Кранг, собственной персоной. «Ну как?» — признал, — спросил Кирилл после почти пятиминутного молчания. «Или я так сильно изменился за эти годы?» «Проблема как раз в том, что ты почти не изменился», — бросил Кранг в ответ, продолжая буравить его взглядом своего единственного глаза. «Вот теперь и думаю. Это мой старый друг Кирк, чья тушка, по идее, должна была сгнить в исправительных шахтах Федерации. Или какой идиот решил им прикинуться?» «А сам как думаешь?» — улыбнулся Кир. «Или может тебе напомнить о наших похождениях после посиделок в баре на Тарисе, когда ты сперва пристал к Ай, а после того, как она тебя впечатала в забор, потащил меня в ближайший портовый бордель, плача о несчастной любви? Помнится, та воркла, что ты там снял по пьяни, была очень тобой недовольна, когда ты утром сбежал от нее практически в одной простыне. Зато ты со своей огразкой, кроме как болтовней, больше ничем ту ночь не занимался», — расплылся в синезубой улыбке Кранг. «Кир, дружище, это точно ты. О том случае ведь никто больше не знал. Рад тебя лицезреть». Он шагнул ближе и сжал предплечье Кирилла в приветственном объятии. «Когда твоя хвостатая связалась со мной, я даже сперва не поверил. Думал, мой единственный глаз и тот стал меня подводить». «Как видишь, нет», — ответил Кир, потирая плечо. «Шардзим, а твой хват так же силен, как и раньше, хотя сам ты и совсем распустился. Пузо вон аж через ремень». «Ну, что тут поделаешь?» — Кранг вздохнул. «Я же теперь разумник семейный. А моя карна такие пироги печет с шамскими грибами. Закачаешься». «Так ты от дела отошел, что ли?» «Почти», — уклонился от прямого ответа Кранг и тут же добавил. Однако, если кто-нибудь предложит подработать тыщенку-другую номиналов, я никогда не против. Как понимаю, ты тут именно за этим? Именно. И что же хочешь ты мне предложить? Кир снял с пояса портатип и, выведя на экран нужную картинку, молча протянул его Торклинцу. Портативный реактор силового поля. Состояние на вид вполне хорошее, но ты же знаешь, Скерк, такого барахла на рынке достаточно, и их часто находят. Даже в таком состоянии стоит виксы, сказал Кранк, бросая быстрый взгляд на экран компьютера. Знаю, кивнул Кирилл, только ты не учитываешь того факта, что этот образец вполне себе рабочий. А то, что продают на рынке, просто древнее барахло для любителей антиквариата, желающих сделать из артефакта древней цивилизации очередную тумбочку-подставку, дабы хвалиться ею перед своими знакомыми. «Рабочий?» — Торклинц недоверчиво посмотрел на землянина. «Да, рабочий. Там дальше есть видео его прогона. И, кстати, полистай фотки. Может, еще чего заинтересует?» Кранк кивнул и, зажав пальцем клавишу перелистывания, углубился в просмотр фотографий, причем с каждой просмотренной удивлением на его лице читалось все ясней. Наконец он оторвался от прототипа и, задумчиво потерев надбровные дуги, большим пальцем спросил: «Сколько просишь?» «За все или только за реактор?» Кранк усмехнулся. «За все, естественно. Я не дурак отдавать такой куш другим». «Это я и хотел от тебя услышать, дружище», — сказал Кирилл, забирая компьютер и выводя заранее приготовленную цифру на экран, чтобы показать ее собеседнику. «Вот». В ответ торговец только коротко хрюкнул и, забрав у Кира портатип, вновь принялся листать загнанные туда фотографии. «Кранк, поверь, это того стоит. Одни пластины с записями уйдут, завешенные номы. А учитывая, что ты можешь к ним предложить еще и рабочие считыватели, да тут вырученной суммы на новый корабль хватит». «Сумма все равно немалая», — буркнул в ответ Кранк. «Время подумать дашь?» Кир покачал головой. «Извини, не могу. Однако часть суммы можешь отдать энергоблоками. Надеюсь, помнишь, какой тип мне нужен? Готов взять десяток даже по двойной цене». «Помню. Модель Дерне Трай-32. Есть только пара». «Мало». Кранк развел руками. «Увы, больше нет и не предвидится». «Странно. Помнится, раньше ты их пачками сюда возил». «Так ведь сейчас скитальцы сюда почти не ходят. А 32-е только они использовали, да еще мековцы на некоторых своих жестянках, но те вообще здесь уже несколько лет не появлялись», — сказал он и, заметив удивленный взгляд Кирилла, пробормотал: «А, да, ты же не знаешь». «Чего не знаю?» «Про то, что поисковики теперь пасутся в системе у аларцев». «И с каких это пор?» «С тех самых», — хмыкнул торговец. «Не знаю, что там произошло, но после того, как Федерация помогла восстановить этим гребнеголовым их законную власть, они почему-то буквально воспылали бешеной любовью к твоим друзьям, скитальцам. Так что теперь у поисковиков там своя база, рынок и даже орбитальная верфь. А тут их корабли, если и появляются, то лишь бы скинуть запрещенный левак». «Понятно», — потянул Кир, мысленно переваривая услышанную новость. «Ладно, давай те, что есть, а остальную сумму заберу переводом на Элфинак, если ты, конечно, согласен». «Ну, а куда я денусь?» — вздохнул Кранк. «Давай дубль». Кирилл достал из нагрудного кармана курки цилиндрик одноразового дубль-образа и, протянув его торговцу, спросил: «Товар спускать или перекинемся на орбите?» «Лучше на орбите», — бросил тот. «Незачем его здесь лишний раз светить». Кранк махнул на прощание рукой и захлопнул дверцу. Трекер тут же взревел двигателем и, развернувшись практически на месте, унесся вдоль по улице, быстро исчезнув из виду за поворотом. «Капитан, похоже, что наши гости собираются уезжать», — почти тут же прошелестел Эйпер голосом Элланд. «Мне возвращаться?» «Понаблюдай еще немного. Встретимся у челнока». «Хорошо, капитан». Кирилл отключил рацию и, подняв голову, некоторое время смотрел в низкое, закрытое тяжелыми тучами небо. Длинное жаркое лето Эвоны подходило к концу, и скоро должен был начаться короткий промозглый сезон дождей, который даже самые отъявленные торговцы-домоседы предпочитали проводить на борту своих кораблей, подряжаясь на любой более-менее выгодный контракт. Впрочем, сейчас это было неважно. Кирилл вздохнул, еще раз оглянулся вокруг, словно навсегда прощаясь с этим местом, и быстрым шагом направился в сторону затерянной в развалинах городской площади, послужившей посадочной площадкой для их челнока. Передача груза прошла без особых проблем. Естественно, Кранк попытался выведать хотя бы примерные координаты места, где был добыт столь уникальный товар, обещая хорошую доплату. Но Кирилл в ответ лишь намекнул, что оно находится далеко за пределами эндвок-зоны, и торговец сразу же потерял к этому интерес. В общем, расстались они друзьями, тем более что Кир все же пошел на уступки, снизив немного цену, а Кранг нашел в своих закромах еще один энергоблок. Тем не менее, было уже далеко за полночь по корабельному времени, когда Кирилл наконец смог переступить порог своей стайк-каюты и обессиленно рухнуть на кровать, не раздеваясь. Прошедший день, проведенный практически полностью за штурвалом челнока, вымотал его до нельзя. И даже расслабляющий массаж Асторки помог прийти в себя лишь отчасти. Тем не менее, уснуть он так и не смог. И едва Тайк покинула каюту, отправившись на мостик готовить корабль к новому прыжку, поднялся с кровати и вызвал Геру. Компьютерная девушка сразу же возникла рядом, едва ее имя сорвалось с его губ. На этот раз она была облачена в свой привычный, обтягивающий ее стройную фигуру комбинезон, словно сотканный из мириада мерцающих зеленых точек. «Чем могу помочь, капитан?» «Хочу поработать с нашими записями. Ты произвела их систематизацию?» «Да». «Хорошо». Он подошел к стене, провел пальцем по светящемуся на ее матовой поверхности небольшому зеленому овалу, открывая тем самым дверцу встроенного в нее мини-бара, и, достав оттуда бутылку ягодного сока, спросил: «А что по установлению взаимосвязей между нашим архивом данных и информацией, полученной от Эланды Урака, есть что-нибудь интересное?» «Слишком много разрозненных и неподтвержденных данных», — ответила Гера, наблюдая за тем, как Кирилл открывает бутылку и наливает темно-коричневую жидкость в узкий высокий стакан. «Существуют вероятностные пересечения некоторых векторов и точек событий. Однако уровень их совпадений оценивается мной ниже 60%. Тем не менее, кое-что из этой информации подтверждает сделанные нами ранее выводы». «Вот даже как. Например?» «Подтвержден факт подготовки киргарцев к новой войне, причем считаю, что Эллен знает намного больше, чем говорит нам». «Знаешь, у меня возникло такое же мнение», — сказал Кир, отхлебывая сок и прикладывая стакан к виску. «Шардзин! Опять голова раскалывается. Нет, этот випс меня когда-нибудь доконает». «Обезболивающее?» Кир поморщился. «Не хочу глотать капсулы, потерплю». Но он вздохнул и, плюхнувшись в кресло у стола, поставил стакан рядом с клавиатурой все еще не работающего Элендра. «Ладно, что там дальше по киргарцам?» «Если верить словам Нарфалки, то империя не просто отвела флот. Она буквально опустошила свои окраинные колонии вдоль сектора Трейта, перебирая свои силы куда-то вглубь своих территорий. Однако, что интересно, одновременно приграничные кланы получили приказ лично от императора начать подготовку к захвату нескольких систем сектора, ныне находящихся под охраной флотов Федерации. Кир удивленно посмотрел на голографическую девушку. Они что, самоубийцы? Девушка пожала плечами. Видимо, не все, коли клан Ухарта, которому принадлежал прежний хозяин Эланд, решил воспротивиться его воле и вместо развязывания новой войны пойти на заключение мира с Федерацией. «Интересно, мир заключили или нет?» — пробормотал Кирилл. «Все же год с лишним прошел, с момента нашего отлета». «Не могу ответить на данный вопрос. Единая информационная сеть на Эвоне отсутствует». «Забудь!» — махнул рукой Кир. «Это не вопрос, а скорее размышление вслух. Мне куда интереснее то, что Элленд рассказала нам об Ухгуксе». «Ты имеешь в виду сведения о так называемых хранителях прошлого?» «Именно. Как-то с трудом верится в тайный орден, основанный чуть ли не первыми разумниками, появившимися в этой галактике, и распространившими свое влияние на ее значительную часть». «Существование незримых тоже мало кто верит», — возразила Гера. «Однако они существуют, и информация, полученная от Эланд, это полностью подтверждает». «В их существовании я как раз и не сомневался. Но древний орден, в котором состоят мудрейшие разумники из различных цивилизаций...» Кир покачал головой. «Больше похоже на сказку». «Эланд не врала. Все ее реакции свидетельствуют о правдивости выданной ею информации». «Но я и не говорю, что она врала. Просто она рассказывала нам те же истории, коими почивал ее Ухгукс». «Ладно, давай предположим, что все это правда. Тогда возникает вопрос, какое отношение эти хранители имеют к незримым?» «Думаю, что никакого», — ответила Гера. «Они просто знают о существовании друг друга. Однако, судя по происшествию с послом, их интересы иногда вступают в противоречие. Хотя хранители и проповедуют политику невмешательства, позиционируя себя в качестве сторонних наблюдателей. Насколько я поняла, они такие архивариусы, следящие за развитием жизни в галактике и бережно сохраняющие информацию обо всем происходящем. В этом их слабость и их сила». «Да уж, за прошедшие века знания они должны были накопить просто колоссальные. И знаешь что, в их политике невмешательства я тоже не совсем уверен. Помнишь, Эланд проговорилась, что за инициативой начала мирных переговоров стоял именно ее хозяин?» «Естественно», — улыбнулась Гера, — «я ведь ничего не забываю, и, учитывая данный факт, могу предположить, что некоторые из хранителей порой используют свое явно немалое влияние в личных целях. В данном случае, думаю, что Ухгуксом двигало желание спасти остатки своего клана от неминуемой гибели». «За что и поплатился», — закончил за нее мысль Кир. «Как нам уже точно известно, незримые оказывают большое влияние на правителя кергарцев, и, по всей видимости, инициативы Ухгукса пошли вразрез с их планами. Вероятность верной интерпретации данного события очень высока», — кивнула Гера. «И кроме этого, я уверена, что насильственная смерть одного из хранителей вызовет ответную реакцию ордена». «Знать бы еще какую», — пробормотал Кирилл, проводя ладонью по лицу и прикрывая ею невольно вырвавшийся зевок. Он откинулся в кресле, закинул руки за голову и с хрустом, потянувшись, добавил: «Хотя, с другой стороны, нам какой в этом прок? В нашем сегодняшнем положении лучше сидеть и не высовываться, а не лезть опять в дебри межзвездной политики». «Полностью с вами согласна, капитан». Объемное изображение девушки вдруг стало абсолютно прозрачным, что говорило о переброске ресурсов компьютера на другую, более важную задачу. Впрочем, продолжалось это недолго. «Опять проявилась проблема с реактором гиперпривода. Недобор мощности уже более 15%. — пояснила она, встряхивая своими пышными волосами, в которых зелеными молниями мерцали энергетические импульсы. «Пришлось корректировать зону прыжка». «Понятно». Кир вздохнул, вскользь подумав, что возраст корабля, а также отсутствие оригинальных запчастей, медленно, но неуклонно сказывается на его состоянии. И даже последний ремонт, проведенный в доках Темклата, не помог устранить все проблемы. И осталась надежда на оборудование, обнаруженное ими на Дайтанской станции контроля врат во время их последней экспедиции. Но нужен был док, время и специалисты, взявшиеся бы за установку. Однако и с первым, и со вторым, и с третьим пунктами данного плана были большие проблемы. — Я в порядке, капитан, — сказала Гера, видимо, догадавшись по его хмурому лицу, о чем он думает. — Отклонения не критичны и находятся в пределах эксплуатационного допуска. — Рад, если так. — Ладно, — он хлопнул ладонями по коленям и поднялся с кресла. — Пойду на мостик. — Извините, капитан, — остановила его голограмма, — и это еще не все, что я вам хотела сообщить. — Да? — удивился Кир. — Неужели нашла еще что-то интересное? Девушка кивнула. — Можно и так сказать. Это касается переданных вам Кайлсом фотографий. — Но мы уже их раз 100 пересмотрели. — И тем не менее. Дело в том, что все снимки Кайлса фиксируют одно и то же место — просто немного с разных ракурсов. Причем период времени между снимками довольно короткий. Это было и раньше понятно. Ну и что? Я просто попытался объединить все снимки в один, сформировав тем самым частично объемную модель, что позволило заполнить пустующие участки, создав этим самым более полную картину. То есть ты создала вероятностную картину того куска пространства, что запечатлен на снимках. И какова степень достоверности? 76%. Довольно высокая. Ладно, показывай, что накопала. Посреди каюты возникла золотая звездочка, которая резко увеличилась в размере, формируя голографическую сферу. В отличие от подобных технологий, применяемых на земных кораблях и создающих чуть ли не вторую реальность в миниатюре, Дайтанская была намного проще и более схематична, но, тем не менее, позволяла взглянуть на нужный объект с разных сторон, что порой было весьма полезно. Мельтешащее изображение в голосфере тем временем стабилизировалось, и перед Кириллом буквально на расстоянии вытянутой руки повис знакомый гантелеобразный корабль. Захотелось протянуть руку и, пододвинув к себе, повертеть в руках, выводя изображение интересующих частей в отдельные окна фазы. Но, увы, местные технологии еще не дошли до такого уровня и не позволяли осуществлять прямого воздействия, да и сам корабль при увеличении был больше похож на туманный призрак. «Ну и что в этом интересного, кроме того, что ты придала ему объем?» — поинтересовался Кир, рассматривая изображение чужого звездолета. Интересен не сам корабль, а квадрат ниже него. Часть пространства голосферы окрасилась оранжевым цветом. На экране Элендра было бы видно лучше, но, увы, ты его еще не починил. Так что попробуй воссоздать тут хотя бы схематично. Вот, смотри. Гера махнула рукой в воздухе, словно отметая все лишнее, и оранжевая область резко разрослась в размерах, заняв все пространство сферы. А внутри нее стали появляться фигурки разных форм и размеров, среди которых своим видом больше всего выделялись массивные пирамиды с закругленными концами. «И что это такое?» — спросил Кирилл, пытаясь вспомнить, где он уже видел что-то подобное и уже подспудно зная ответ. «А вы разве не догадались, капитан?» — удивилась Гера. — Кажется, догадался, — кивнул Кир, хмурясь. — Сколько их? — Почти 300 кораблей. Причем 70 из них — это знаменитые кергарские каргары, десантные баржи дальнего следования. снабженные собственными прыжковыми двигателями и несущие на борту до 100 тысяч боевых единиц? Флот вторжения. Да, капитан, по крайней мере, одна его часть, ибо, по косвенным сведениям, можно предположить, что Кергарская империя может выставить куда большие силы. Все равно, порядочно, задумчиво пробормотал Кирилл. Интересно, а куда они направляются? Кирилл, тихим голосом произнесла Гера, данный флот содержит в своем составе примерно 20 кораблей, с которыми встречались ваши сородичи, и существует гипотетическая вероятность... Я знаю, Гера, несколько резко оборвал ее Кир и уже более спокойным голосом добавил. Я знаю, только что это сейчас меняет. У тебя что-то еще? Или на этом сюрпризы закончились? У меня все. Ну вот и хорошо. Увидимся на мостике. Дверь за Кириллом захлопнулась. Гера закрыла глаза, несколько мгновений стояла неподвижно. Затем грустно усмехнулась и, покачав головой, исчезла в вихре золотистых искорок.